Глава 17. Выполнение нескольких запланированных ранее планов. Сильная ярость. Командир переместился прямо в рубку управления на станции. Светлана, внимательно что-то изучая на нескольких голографических мониторах, была настолько поглощена процессом, что не заметила его появления. Хиро, немного понаблюдав за ее работой, оглянулся и, убедившись в отсутствии других членов команды, мысленно возжелал переместиться на корабль. Через мгновение он оказался на кухне и сразу же услышал встревоженный голос Инка, на этот раз не скрывающего своих эмоций. «Хиро, что случилось? Я видел происходящее возле корабля, но не мог вмешаться и как-то помочь. Все посылаемые сигналы натыкались на полную тишину в эфире. Где остальные члены команды и что с рукой?» Очень эмоционально и быстро выпалил Искин. Капитан заметил изменившееся поведение напарника, но отложил этот вопрос в сторону. Сейчас его интересовало другое. «Все нормально, все живы и относительно здоровы. Об остальном можешь не беспокоиться. Скоро сам во всем убедишься», – отрезал парень. «Лучше скажи вот что. Как там дела с ремонтом обшивки корабля?» «Уже несколько часов как полностью завершена не только починка, но и произведено дополнительное усиление некоторых отдельных частей». Успокоившись, Инк вновь вернулся к механическому голосу без намека на эмоции. «На данный момент я провожу исследование, связанное с возросшей активностью термогенератора. В обычном состоянии количество выдаваемой энергии было равно 2/3 от максимума, но после недавней стычки около корабля получаемое количество выросло до максимального значения, на который он способен». «И что повлияло на такой скачок?» – задумчиво произнес Хиро. «Это я и пытаюсь выяснить на данный момент, но результат исследований и полный отчет по ним будет готов лишь через 12 часов. Занимайся, отправишь мне готовый результат позже». Командир быстро шел в сторону арсенала. От его защитного снаряжения осталось лишь воспоминание, поэтому следовало поменять эти обноски на новенький комплект брони. Сейчас его боеспособность снизилась в несколько раз из-за потери конечности, поэтому он остановил свой выбор на самом защищенном варианте – доспехе, в котором впервые входил в город. Одной рукой одеть его было достаточно сложно, поэтому и времени на это ушло в несколько раз больше. С горем пополам закончив, капитан уточнил: «Мы можем в данный момент переместить корабль под воду. Системы управления и двигатели способны на это, учитывая общее состояние поломок». «С этим проблем возникнуть не должно. Обычное перемещение по суше расходует небольшое количество энергии, но во время движения придется деактивировать невидимость». «Тогда приступай к этому прямо сейчас. Тебе решать, насколько глубоко погрузить корабль». Командир направился в соседнее от арсенала помещение, доступ к которому находился только у него. Именно там находились основные и резервные резервуары с водой. Сколько времени займет перемещение и подключение всех необходимых систем для активации фильтров? «На выполнение поставленных задач потребуется около 2 часов», – отчеканил Инк и сразу же продолжил. «Но во время движения к назначенной точке есть высокая вероятность обнаружения и нападения зараженных или иных недружественно настроенных особей на корабль. С момента вашего недавнего сражения замечена повышенная активность и тех, и других в ближайшем секторе. Может, в целях безопасности дождаться ночи, когда видимость будет значительно снижена и с меньшими рисками выполнить задуманное?» «Нет, приступай прямо сейчас. Невидимости не будет, но объявляю по кораблю повышенную боеготовность, которая допустима в атмосферной зоне обитаемой планеты. перенаправь 30% имеющейся энергии на поддержание щита корабля, запускай ПРО, принимай код для противоабордажной системы и пусть меня назовут параноиком, активируй систему АСОП, автономное, самонаводящееся отражение противников на полную. Без тени сомнений отдал приказ командир. Даже если на это потребуется использовать всю имеющуюся в запасе энергию. Выполняю. Несколько секунд казалось, что ничего не происходило. После чего парень услышал гул запустившихся двигателей и небольшую тряску, связанную с разворотом корабля и началом движения. Перед его лицом появилась голограмма с трансляцией в реальном времени обстановки вокруг. Эта функция была доступна только во время запуска двигателей. Космический корабль не был оборудован всем необходимым для движения по суше, поэтому скорость перемещения оставляла желать лучшего, благо командир помнил, что до границы акватории недалеко. Первое время все было тихо, и он даже успел понадеяться, что все пройдет гладко. Не тут-то было. Целая арава неизвестно откуда взявшихся монстров двигались наперерез и останавливаться, по всей видимости, не собирались. Среди них особенно выделялось несколько синяков, вырвавшихся вперед из-за полной уверенности в своей скорости и топотунов, идущих напролом. АСОП активировался, когда до ближайших целей оставалось не более 50 метров. Огромные пулеметы и кинетические пушки заработали с завидной частотой. Они не шли ни в какое сравнение с ручным оружием и были в десятки, если не в сотни раз мощнее. Единственная проблема – боеприпасы, но об этом командир собирался позаботиться с помощью магазина. Он заранее отложил несколько патронов и зарядников для пушек в сторону, чтобы в дальнейшем их продать и иметь возможность в любое время восполнить потраченный запас. Сделать это раньше мешало банальное отсутствие кристаллов эволюции. Большая часть из них в данный момент уходит на решение первостепенных задач. При попадании в тела зараженных их разрывало на множество частей, заливая все вокруг мерзкой, не похожей на человеческую кровь жидкостью. Но космического путешественника сейчас это не интересовало. Все зараженные, как обычные, так и эволюционировавшие, не сильно привлекали его внимание. Но сейчас все изменилось. С появлением Илоны у командира появился план. Во-первых, с ее помощью провести несколько исследований, более подробно и детально изучить охвативший планету вирус. Во-вторых, проверить этапы и скорость распространения вируса в теле землянина. В-третьих, сравнить маркеры ДНК его, здоровых людей, Илоны и тех, кто перешел в разряд зомби. В-четвертых, выявить противоядие или... Но это все в будущем, если нет. Когда? Осталось только получить согласие девушки и гитариста. Тот может и напасть, если узнает настоящие причины командира. Хиро настолько сильно задумался, что пропустил момент, когда прекратились выстрелы. Спохватившись, он с интересом уставился в монитор. Орда зараженных, которая еще мгновение назад с монотонностью и целеустремленностью накатывала со всех сторон, в данный момент разбегалась. На памяти командира это впервые, когда эти бездушные, не обладающие особым интеллектом твари так себя ведут. Это настораживало и добавляло новых вопросов к размышлению. Через 10 минут корабль добрался до берега и на полной скорости врезался в водную гладь всем корпусом, начиная медленное погружение. Потребовалось всего минута, чтобы он полностью скрылся под водой и продолжил движение по дну моря все дальше и дальше. «Чем глубже, тем лучше», – мрачно констатировал Хиро, глядя, как парочку зараженных в полном соответствии с законами физики размазало по обшивке под возрастающим давлением. «На данный момент оптимальным решением будет остановиться в этой впадине», – Бесстрастно прошелестел Инг спустя минут 10 блужданий по морскому дну, во время которого Хиро с интересом рассматривал проплывающих рыбешек абсолютно разных размеров, форм и расцветок. Он любовался атмосферой спокойствия, рассматривал совершенно новый пейзаж, который разительно отличался от мира на поверхности. «Корабль добрался до назначенной цели. Перенаправляю часть энергии на системы фильтрации, активирую закачку воды и ее очистку. Весь процесс займет чуть более часа, после чего резервуары начнут пополняться чистой водой». «Отлично!» – облегченно выдохнул Хиро, оторвавшись от наблюдения за видом морского дна. Он не забыл о гитаристе и остальных, но должен был закончить с этим вопросом до возвращения. Остался лишь один пункт, требующий его незамедлительного вмешательства. Сколько времени займет перенос воды из одного резервуара во второй? Не больше 2 минут. Остаток воды в них небольшой, а учитывая их синхронизацию, все пройдет достаточно быстро, – отчеканил Инг. «Вы снова что-то задумали, командир?» «Есть такое. Тот, в который будет перемещена вся вода, я заберу на станцию», – отдал указание парень. «Как только хоть один из 2 оставшихся на корабле резервуаров будет заполнен полностью, сообщи мне об этом». «Принято». Через несколько минут Хиро перенесся на станцию вместе с тем самым резервуаром. Место для появления он выбрал не случайное, предварительно сверившись на мониторе с текущим положением дел на станции. Командир переместился прямо в центр огромного помещения, за которое отвечала Луна. Луна, увидев парня, да еще и с огромной, увеличенной в сотни раз капсулой с водой, сильно удивилась. Они изготавливались по подобию резервуара, поэтому такое сходство имело место быть. Сам резервуар внушал уважение. Большой, 1 метр под 4 в высоту и столько же в ширину, напоминающий собой со стороны куб, сделан из неизвестного на этой планете материала со множеством встроенных в него пространственных кристаллов. Командир не собирался продавать его в магазине, чтобы в будущем купить так побольше. В его планы не входило давать преимущество врагам, а в их наличии он не сомневался. Пока для всех процессов будет хватать 3, увеличивать их количество он не собирается. «Командир, а что это за штука?» Первой возле него оказалась, конечно же, Луна. Она с интересом рассматривала куб, вытирая при этом руки о небольшое полотенце, заткнутое за пояс. Звонкий голос девушки привлек внимание остальных членов команды, и, естественно, они повернулись в его сторону. Дети просто удивились появлению капитана, закованного с головой в броню и огромных размеров резервуару, предназначение которого было неизвестно. А вот Сара побледнела и охнула. «Без паники», – остановил командир врача, – «все живы». «Это что?» – повторила малая, – «а?» Мелкая не поленилась и даже постучала по ней кулаком, проверяя на прочность. «Помнишь, как жаловалась мне на то, что купила несколько систем для полива?» Сняв шлем, улыбнулся парень. В отличие от остальных членов экипажа, что бы ни случилось, он не мог злиться на эту девушку, и его настроение при виде нее значительно поднималось. «Вижу, вы хорошо потрудились, но без воды урожай не созреет. Эта штука», – кивком головы парень показал на куб, – «резервуар с водой. На первое время его хватит, чтобы поливать ваши грядки». «Правда?» – оживилась Луна с уважением, посмотрев на куб. «А как работает?» «Вы уже установили системы полива?» С интересом посмотрел он на девушек и ребятню за время разговора, собравшихся вокруг него. Получив несколько невнятных отрицательных восклицаний от команды агронома, Хиро тяжело вздохнул и пошел в дальний угол помещения, куда они в прошлый раз сгружали все системы. Взяв одну из них, он вернулся обратно к кубу. «Луна, где бы ты хотела установить ее в первую очередь? Оставь здесь только самый конец, справишься?» «Угу», – радостно воскликнула мелкая, пытаясь взвалить на себя всю систему. Она состояла из переплетения множества шлангов и распылителями через равные промежутки. Весила вся конструкция достаточно много, и справиться самостоятельно будет сложно. Тем не менее, самые юные члены команды не стали сидеть сложа руки, а бросились на помощь. С помощью них минут через 10 она растянула всю систему на несколько грядок и, довольная, вернулась обратно. «Готово!» Возле парня осталась самая важная часть – распределитель. Именно с помощью него поступает вода и равномерно распределяется по множеству шлангов, а тем, в свою очередь, перегоняют воду к распылителям, и весь процесс начинает работу. Благодаря этой небольшой коробочке можно выставить частоту, мощность полива и много других функций, в которых командир не разбирался. Хмыкнув, он поднял его и поднес к самому нижнему углу резервуара. Несколько секунд ничего не происходило, а потом распределитель будто стал одним целым с кубом. Загорелись индикаторы на небольшой панели, судя по всему, работающие на батарейках и все это время находившиеся в автономном режиме. «Теперь поняла? Справишься?» – окликнул Луну командир, которая зачарованно брела вдоль развернутой системы, что-то высматривая в ней. Услышав голос командира, девушка вся встрепенулась и, чуть не подпрыгивая от нетерпения и возбуждения, рванула к нему, практически мгновенно оказавшись рядом. Стоило ей увидеть мигание индикаторов, как ее глаза загорелись еще ярче. Она некоторое время с трепетом смотрела на распределитель, переводила взгляд на молча стоящего парня и снова на ставший единым целым с кубом прибор. «Луна?» Хиро спросил не из чистого любопытства. В уголках глаз девушки неожиданно появились слезы. Причину их появления он не мог объяснить. «Простите меня, я просто слишком сильно переволновалась». Неловко улыбнувшись, мелкая вытерла лицо той самой тряпкой, которая еще совсем недавно обтирала руки в момент появления командира. Из-за этого действия девушка вся выглядела чумазой, размазав грязь по лицу. С трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, Хиро отошел на несколько шагов в сторону и украдкой пару раз хмыкнул в кулак. Сара тоже еле сдерживалась от смеха, а вот оторва отжигала по полной. Повалившись на колени, она кулаком стучала по полу и безумно хохотала. Ее смех был настолько заразительным, что передавался всем вокруг. Ребятня, в отличие от взрослых, всегда более прямо выражала эмоции. Вот и сейчас старшие братья старались сдерживаться, отвернувшись и хватаясь за живот, а вот младшая... «Сестренка, у тебя все лицо чумазое!» – невинным, беззаботным голосом сказала Виктория. В отличие от всех остальных хохотунов, она мило улыбалась и протягивала Луне свою любимую игрушку, с которой она никогда не расставалась – синий кролик без одной лапы. И его самый маленький член команды сейчас протягивал агроному, искренне улыбаясь. «Возьми Криса, и тебе сразу же полегчает!» «Спасибо тебе большое!» Луна вместо кролика взяла под мышки девочку и закружилась вместе с ней, весело при этом смеясь. Она легко восприняла улыбающиеся лица остальных из-за ее измазанного лица. Мелкая просто радовалась жизни и веселилась, желая, чтобы такие дни никогда не прекращались. Немного успокоившись, она отпустила Викторию, которая от такого аттракциона с хохотом повизгивала. Сара сразу же подбежала к дочке и с упреком посмотрела на агронома, что не умеет сдерживать силы и не знает меру. Луна ей ответила лукавой улыбкой и, не теряя боевого настроя, вернулась к основному событию. «Пора полить наши грядки водичкой!» Она привычно и споро, несмотря на свой возраст, принялась за работу. Нажав несколько клавиш, сверившись с полученным на небольшом дисплее информацией и торжественно осмотрев лица всех присутствующих, опустила руку на самую большую кнопку. Распределитель тихонько загудел, все услышали звук переливающейся по трубкам воды, и через несколько секунд распылитель начал свою работу. Часть грядок, к которым была подключена система, впервые начала получать живительную влагу. Это вызвало у девушек настолько бурные эмоции, что командир хотел их молча покинуть и вернуться обратно в безопасную зону, но в самый последний момент его остановила Сара, подойдя к нему почти вплотную. «Командир, с Артуром точно все в порядке?» Пристально посмотрела она ему в глаза и кивком головы указала на броню с правой стороны, где все это время плетью висела его часть. «От меня не скроешь таких вещей. Скажите честно, что с моим мужем?» «Не переживайте, Сара, с ним все хорошо. Совсем скоро он вернется на станцию и сам вам все расскажет», – тихо ответил Хиро, наклонившись поближе. «Вы же и сами прекрасно его знаете. Думаете, найдется тот, кому он проиграет?» «Ловлю на слове. Мне очень хочется верить, командир. После утренней планерки я многое для себя уяснила. Вы очень терпеливый человек и сильно не любите ложь, поэтому я надеюсь, что вы до нее не опуститесь». С вызовом посмотрела она на капитана. «Я вас услышал, Сара», – спокойно ответил парень. «А сейчас возвращайтесь к детям и ни о чем не переживайте, иначе синий кролик Виктории будет безвозвратно утрачен». Мать троих детей резко повернулась и поняла, о чем говорил командир. Старшие братья в свойственной им манере отобрали игрушку младшей, из-за чего та стояла с красными глазами и шмыгающим носом. «Если не предпринять ничего в ближайшее время, вою будет!» «Спасибо, Хира!» Незаметно подкралась к парню Луна. Ну, это она думала незаметно, он ее уже давно обнаружил. «И простите нас за утреннее поведение, мы не хотели, чтобы все дошло до такого». Порой отброшенных в злости фраз может остаться рана намного больше и больнее, чем от физической боли. И такая рана будет зарастать очень и очень долго, а доверие к причинившему в лучшем случае будет только утеряно. Наклонившись, Хиро погладил девушку по голове и поднял шлем, все это время лежащий на полу. И если в посуду из тонкого стекла несколько раз подряд налить горячую, а потом залить холодной водой, она может треснуть. Так и с доверием. Не стоит им разбрасываться из-за сиюминутных мотивов. «Но его же можно восстановить, даже если оно утрачено», – с надеждой спросила мелкая. «Можно, но сделать это будет в разы сложнее», – улыбнулся парень и поднялся. «Оставь взрослые темы взрослым, а сама занимайся своим любимым делом и не лезь во все это, я прошу тебя. Справишься?» «Я буду самой лучшей ученицей в классе», – воскликнула она на автомате, а потом осмотрела помещение. «Или в данном случае самой полезной персоной на корабле, после вас, конечно же, командир». «Вот и умничка, продолжай в том же духе», – натянув на голову шлем, парень, махнув всем рукой, переместился обратно в недавно созданную безопасную зону. Его здесь уже ждали. Гитарист поигрывал своим мачете, а стоящие на коленях Артур и Радомир были сильно избиты. Илона в углу плакала, прикрыв лицо руками. Командир мгновенно оценил ситуацию и, прищурившись, зарычал. «И как это понимать? А что я еще должен был думать, а? Я думал, ты сбежал, оставив своих приспешников мне на растерзание. Вот я и вспылил. А в гневе мне трудно себя контролировать, паря. Я рокер, а не вонючий фуфлыжник, слушающий попсу и отрыжку слизи под названием рэп. И это тебе еще повезло, что я смог сдержаться». «Знаешь, я очень благодарен тебе за свое спасение, поэтому не убью, но...» Осекся Хиро и резко ринулся в сторону гитариста.